Глава 5, в которой Катя мирится, а Катерина знакомится с Ирой. Насыщенные события двух последних дней совершенно выбили Катю из колеи. Она почувствовала себя такой усталой, что легла спать, когда еще не было 10. Казалось, уснет, не донеся голову до подушки. Но стоило закрыть глаза, как сонливость прошла, словно ее и не было. Однако снова вставать уже не хотелось, и Катя принялась беседовать со своей второй половинкой. Тему для разговора подсказала недавняя игра. «Кого будем приглашать на день рождения?» – спросила она. «Кого хочешь, того и приглашай», – недовольно буркнула сестренка. По-видимому, ей, в отличие от Кати, спать все-таки хотелось. Но, скорее всего, заснуть одной ипостаси, когда другая бодрствует, было невозможно. И ведьмочка, помолчав, все-таки поддержала беседу. «Я бы пригласила Лешку. Клевый пацан, смелый и не выпендривается». «Ну, Лешку можно», — согласилась Катя. «И Наташку. А вот что с Иркой делать? Она твоя лучшая подруга?» «Угу», — вздохнула Катя. «Была». «Ладно тебе, не вздыхай. Прости, я не хотела. Не думала, что у вас у всех тут с чувством юмора того». «Да я тебя и не виню. Сама забыла ее предупредить. Вот и...» «Как бы ты ее предупредила?» — перебила Катерина. «Если тебя саму к нам папа силком притащил». «Ну, маме ведь я сочинила про музей». «Об этом тоже папа позаботился. Он ведь понимал, что родители будут волноваться, если ты просто так куда-то исчезнешь. А насчет друзей-подруг он, конечно, не подумал». «Что уж теперь?» — снова вздохнула Катя. «Говорю тебе, не вздыхай. Я виновата. Я что-нибудь и придумаю. Завтра перед школой зайдем за ней, и я все расскажу». «Что все?» — испугалась Катя. «Все как есть расскажу. Все равно тебе, ну то есть нам, с лучшей подругой придется часто общаться. И она заподозрит, что с тобой что-то не так. Придется врать, а ты врать не умеешь. Запутаешься, и будет только хуже. Так что лучше всего сказать правду. Ирка ведь не из болтливых?» «Да вроде нет». «А даже если она кому и проболтается, кто в это поверит?» «А она сама поверит?» «Поверит. Куда она денется?» Катя очень сомневалась, что Ирина ей поверит, но и рассказать, что с ней случилось, очень сильно хотелось. Такую сногсшибательную тайну трудно было носить в себе. Да и помириться с подругой тоже хотелось, а не объяснив свое поведение, сделать это было бы сложно. И ведьмочка была права. Врать она не умела, иначе не сочинять, еще больше бы все испортила. Поэтому... Зайдя на следующее утро перед школой за Ирой, едва-то открыла ей дверь, Катя выпалила. «Ира, прости меня, пожалуйста, я дура». Высокая, красивая Ирина гордо встряхнула золотистой гривой и жеманно закатила к потолку большие синие глаза. «Да? Ты вроде сказала, что я...» «Я так не говорила», — растерялась Катя. «А что, пудры для моих мозгов много не надо? Кто сказал?» «Не я». «Правда, не я». Она замялась, не зная, как перейти к главному. «Понимаешь, со мной произошла странная история». И Катя, пока они шли до школы, все выложила подруге, переведя дух, когда уже было видно школьное крыльцо. «Ну ты и врать!» — фыркнула Ирина. Впрочем, похоже, она больше не сердилась. «Тебе нужно сказки писать. У тебя это здорово получается». «Где и научилась. Не замечала за тобой раньше таких талантов». «Вся беда в том, что я не вру», — вздохнула Катя. «Ага. Конечно. И колдовать ты умеешь, и две девчонки у тебя в голове сидят». «Ну да, две. Помнишь, как я вчера на английском отвечала? Так вот, это другая Катя была. Я бы так не смогла. Ты ведь знаешь, как у меня с инглишем». «Отвечала ты, конечно, суперски. У меня глаза на лоб полезли. Но к английскому все-таки можно было просто хорошо подготовиться. Без всякого колдовства». «Ладно, сейчас я тебе докажу», — остановилась Катя. «Дай мне твою сумку». Ира, снисходительно улыбаясь, сняла с плеча красную с двумя большими зелеными карманами сумку и протянула ее Кате. Та повертела ее в руках и спросила: «Во что превратить?» «Да хоть во что. В ворону, например». Катя сосредоточилась и, пристально глядя на сумку, представила большую нахохленную ворону. Непонятно, что прозвучало первым. Грозное «карррр» или испуганное Иркино «ой-ой-ой!» Только в Катиной руке... Что-то вдруг отчаянно затрепыхалось, и Катя непроизвольно разжала пальцы. Большая красная ворона, стремительно замахав зелеными крыльями, яркой ракетой взвилась кверху. «Моя сумка!» — задрав голову, запричитала Ирина. «Была!» — гыгыкнула вдруг Катя, и ошарашенная Ирка перевела на нее недоумевающий взгляд. «Привет!» — кивнула ей ведьмочка, чье сознание в этот момент взяло руководство над телом. «Мы ведь уже здоровались!» — заморгала Ира. «Ты с ней здоровалась!» — мотнула головой вторая Катина ипостась. «Стой, Катюхой! А это я, та самая ведьма, о которой она тебе рассказывала. Врубаешься?» «Ты меня разыгрываешь!» — прошептала Ирка. «Ага!» — хмыкнула ведьмочка. «А у сумки крылья сами, что ли, выросли?» «Ой!» — вспомнила про сумку Ирина и посмотрела в небо. В вышине, истошно каркая, лихорадочно металась красно-зеленая ворона, распугивая своих черных сородичей. «А как теперь быть?» «Легко!» — усмехнулась Катерина. «Лови свою сумку!» Ира увидела, как ворона сложила вдруг крылья и камнем ринулась вниз. К счастью, девчонка не послушалась совета и ловить ее не стала, а наоборот отпрыгнула, иначе довольно увесистая сумка, нагруженная учебниками и тетрадками, отшибла бы ей руки, а попади по голове, могла, пожалуй, и убить. От сильного удара о землю застежка на сумке лопнула, и книги с тетрадями разлетелись в стороны, а дневник и вовсе упал в лужу. «Спокуха!» — выставила ладонь ведьмочка, заметив, что у Ирины начали дрожать губы. «Сейчас все будет нормалек!» Она взмахнула рукой, и учебники с прочими школьными принадлежностями всосались будто в пылесос в распахнутую сумку, которая сразу после этого, жизнерадостно щелкнув, захлопнулась. «На, Ир!» — протянула ей Катя сумку. «Извини, я еще плохо умею колдовать». Ира с опаской, глядя на подругу, осторожно приняла сумку. Открыла ее, достала дневник. Тот был абсолютно сухой и чистый. «Ты сейчас кто?» — взморгала Ирина. «Катя или...» «Я сейчас Катя, но я ведь тебе говорила, ее тоже зовут Катя. Чтобы не путаться, можешь называть ее Катериной, ей так больше нравится. И у нее, как видишь, колдовать пока выходит лучше». «Почему пока?» «Потому что я тоже хочу научиться». «И научусь». «Ну зачем?» «Разве ты так ничего и не поняла?» «Я ведьма. Тоже ведьма, понимаешь? Вернее, я и та вторая, Катя, это один человек. То есть не совсем человек». Ирина от этих слов вздрогнула, и Катя замолчала. А потом, глядя в сторону, пробормотала. «Ты теперь не станешь со мной дружить, да?» Ира ответила не сразу. Насупила брови, повесила на плечо сумку, посмотрела из-под лобья на Катю и сказала. «Пойдем давай, сейчас звонок будет». «Но ты не ответила». «Потому что у тебя хоть и стало мозгов вдвое больше, но пудры им надо еще меньше, чем моим». И подружки, расхохотавшись, взялись за руки и побежали к школе.